Некоторые работники подразделения, особенно те из них, кто входил в круг друзей Ричарда, считали, что его уволили, не предупредив об этом должным образом, и жаловались на то, что теперь они не могут, как прежде, доверять своей начальнице и вообще руководству компании. Прошло всего несколько недель, наполненных этой суетой, и производительность подразделения упала на целый порядок. Причина была в том, что сотрудники тратили массу времени, собираясь за закрытыми дверями, чтобы поговорить об увольнении Ричарда, о том, как оно было проведено и кого могут уволить в следующий раз. Моей знакомой потребовалось 3 месяца, чтобы восстановить равновесие и заставить свое подразделение работать как прежде. Вторая ошибка представляет собой разновидность случая с Ричардом и включает в себя отсутствие искренности и неправильное понимание справедливости. Предположим, у вас есть сотрудница по имени Гейл. Она не может добиться установленных минимальных объемов продаж, а ее сослуживцы по тем или иным причинам не могут на нее рассчитывать. Она наносит ущерб производительности своего подразделения и моральному духу его сотрудников. Но Гейл ко всем относится дружелюбно. Она невероятно старательна и уже много лет работает в компании. Каждый раз, когда вы пытаетесь объяснить Гейл, насколько неудовлетворительными являются результаты ее работы, она ведет себя настолько жизнерадостно и рассеянно, что весь ваш разговор становится бессмысленным. И в конце концов вы прячете свое негативное отношение за натянутой улыбкой и невнятной просьбой работать с большей энергией. Затем наступает кризис. Гейл делает серьезный просчет, и в порыве гнева вы ее увольняете. Она ошеломлена и начинает напоминать вам о тех положительных отзывах, которые вы давали ей в течение ряда лет. В ответ вы предлагаете ей выходное пособие, которое кажется вам весьма внушительным при такой низкой эффективности, с которой она всегда работала. Она отвергает пособие, которое считает просто оскорбительным, и приходит в ярость. Вы тоже сердитесь, поскольку не можете поверить, что это ее оскорбляет. Вы считаете, что она должна быть благодарна за то, что вы так долго держали ее на этом месте. Гейл выходит из вашего кабинета, поочередно испытав потрясение, гнев и горькое разочарование. Но, возможно, она еще даст о себе знать. Вспомните о ней, когда упустите перспективного кандидата на какую-нибудь должность или потенциального клиента. Ведь они могли встретиться и побеседовать с Гейл, которая после такого увольнения стала представителем вашей компании. Каждый уволенный вами работник продолжает представлять вашу компанию. В течение следующих 5, 10 или 20 лет они могут обливать ее грязью или расточать похвалы. В крайне редких случаях уволенные работники выражают свой гнев прилюдно, и лишь немногие из них становятся так называемыми обличителями. Я говорю «так называемыми», потому что мне приходилось видеть слишком много компаний, незаслуженно разоблаченных людьми, у которых нет иных желаний, кроме как отомстить за свое увольнение, осуществленное под руководством менеджера, который мог и которому следовало сделать это лучшим образом. А теперь о третьей ошибке. Ее допускают в том случае, если процесс увольнения идет слишком медленно, что приводит к возникновению ситуации, напоминающей эффект ходячего мертвеца. Все знают, что человека вот-вот уволят, знает об этом и сам человек, но его босс долго ждет того момента, когда надо нажать на курок. В результате все в офисе попадают в неловкое положение, что может привести компанию к той или иной форме недееспособности. Я столько раз наблюдал воздействие эффекта ходячего мертвеца, что просто не смог бы припомнить все подобные эпизоды. Впрочем, я могу вспомнить одно собрание по вопросам персонала, проходившее в штаб-квартире компании еще в мою бытность вице-президентом одного из подразделений General Electric. На нем присутствовало около 10 человек, в том числе и работник моего ранга, назову его Стив, у которого постоянно были плохие результаты. Еще перед началом собрания все уже понимали, что Стив обречен. Но как только оно открылось, неловкость положения стала еще более явственной. Руководитель группы подверг критике результаты работы Стива за несколько кварталов и не давал ему открыть рот, чтобы опровергнуть эти обвинения. Получилось, что Стив ничего не может делать, как положено. Во время перерыва на кофе все присутствующие толкались друг возле друга, стараясь держаться от Стива как можно дальше. Все отводили от него глаза. К несчастью, прошло около года, прежде чем Стива уволили. На каждом собрании по вопросам персонала мы с горьким сожалением наблюдали за тем, как его покидает уверенность в собственных силах. Мы понимали, что подчиненных Стива не могла не травмировать подобная ситуация, поскольку они, несомненно, видели то, что видели мы сами. Им оставалось только ждать и гадать, кто придет ему на смену. Вопрос, разумеется, в том, почему руководители допускают возникновение эффекта ходячего мертвеца. Одна из причин в том, что увольнение – это чрезвычайно болезненная процедура, которой никто не любит заниматься, и поэтому ее часто откладывают. Но в ситуации, когда действует эффект ходячего мертвеца, происходят и менее заметные процессы. Боссы так долго терзают свою жертву для того, чтобы сотрудники одного с нею ранга увидели и, образно говоря, расписались в необходимости увольнения. В какой-то степени это жестоко, но в большинстве своем боссы предпочитают выглядеть руководителями, которые принимают обдуманные, а не скоропалительные решения. Ричард, Гейл и Стив являются примерами неправильного подхода к осуществлению процедуры увольнения. А каким должен быть правильный подход? Первое. Избегайте неожиданностей. Путем предоставления сведений о финансовом состоянии можно добиться того, что увольнение в силу экономической необходимости не станет для увольняемого неожиданностью. Но как исключить фактор неожиданности из такой весьма зыбкой области, как увольнение на основании невыполнения служебных обязанностей? Следует заметить, что мы уже затрагивали этот вопрос в предыдущих главах, там, где говорилось об искренности, дифференциации и надлежащих методах управления людьми. Конкретным ответом является использование жесткой системы оценок с ее систематическими плановыми и внеплановыми аттестациями. Просто дело в том, что хорошо налаженный процесс оценки результатов является самым честным и открытым способом сделать людей информированными и подготовленными. Лучшего способа я не знаю. Когда люди знают уровень, на котором они находятся, в увольнениях фактически нет необходимости. Если же, несмотря на все усилия, ничего не получается, то в конечном счете возникает взаимное понимание того, что настало время расстаться. В такой обстановке, если работник хорошо справляется со своими обязанностями, но слегка не дотягивает до уровня, которого вы от него ожидали, может потребоваться пара лет, чтобы окончательное решение стало понятно каждому. За этот период времени вы успеете множество раз поговорить с ним об эффективности его работы и перспективах карьеры. Вы будете откровенно обсуждать возможность того, что вам с ним придется расстаться. В идеале последнее собеседование будет выглядеть приблизительно так. Босс. Что ж, я думаю, вы знаете, о чем сегодня пойдет речь. Работник. Да, думаю, что знаю. Итак, сколько вам потребуется времени и что там еще? Более того, в результате этого процесса может получиться так, что вам повезет, и работник первым начнет этот разговор. Работник. Мне предложили замечательную работу, и я думаю, что мне надо соглашаться. Что вы на это скажете? Босс. У вас появился шанс сделать блестящую карьеру. Думаю, вам не следует его упускать. Такого рода расставания редко вызывают язвительные отношения увольняемых и уж тем более не являются для них неожиданностью. Практику, подобную той, с которой столкнулись Ричард, Гейл и Стив, нельзя исключать полностью, но при последовательном применении системы объективных оценок она с каждым годом будет применяться все реже и реже. Второе. Сводите к минимуму горькие переживания. Чтобы процесс увольнения не вызвал чувство жгучего стыда у того, кого вы увольняете, вам прежде всего необходимо знать, какими временными рамками должны быть ограничены эти эмоциональные переживания. Для руководителя процесс увольнения начинается задолго до каких-либо конкретных действий. В процессе подготовки вы испытываете нервозность, разочарование и боль. Если вы не являетесь полным идиотом, то вас, безусловно, страшит вся эта процедура и особенно разговор с увольняемым. На несколько недель вы лишаетесь нормального сна и постоянно повторяете, что вы будете говорить. Чтобы успокоить нервы, вы обсуждаете ситуацию со своей супругой или лучшим другом. Между тем ваш работник испуган, но по личному опыту знаю, что он будет до конца надеяться на лучшее. Стремление отрицать неприятности сильно в людях. Большинство приходит на заключительную беседу, надеясь на то, что случится чудо, и этот день не станет последним. Но кроме этого они обычно испытывают и выворачивающий внутренности страх. И вот, наконец, приходит этот день, и вы приступаете к своим обязанностям. Вы сообщаете плохие новости и внезапно испытываете облегчение. Все ваши опасения улетучиваются. «Все кончено», — думаете вы. «Я был доброжелателен и любезен. Назначено достойное выходное пособие. Наконец-то я смогу заняться чем-то другим, например, подбором достойного кандидата на это место, которое скоро станет вакантным». Вы идете домой, чувствуя, что с ваших плеч наконец-то свалилась эта ужасная тяжесть. В этот вечер ужин кажется вам вкуснее, чем обычно. ваш работник, мягко говоря, находится в ином настроении. Даже если он был хорошо подготовлен к тому, чтобы выслушать откровенную оценку своей работы, он все равно раздавлен, по его самолюбию нанесен жестокий удар. Если вы все делали правильно, увольнение не будет для него неожиданностью, но и в этом случае он может испытывать ужасную горечь и боль. На следующий день вы должны начать действовать вопреки своим инстинктивным желаниям. Да, ваш работник плохо справлялся со своими обязанностями и уже отнял у вас непропорционально много времени и энергию. Но до тех пор, пока он не ушел, вы обязаны добиться того, чтобы он не чувствовал себя прокаженным. Восстановите в нем уверенность в собственных силах, помогите ему советом, дайте ему знать, что за пределами вашей компании он обязательно найдет хорошую работу, которая в большей степени будет соответствовать его способностям. Вы можете даже помочь ему найти работу. Поставьте себе целью, чтобы уволенный вами работник совершил мягкую посадку на новое место работы. Процедура извещения об увольнении может занять час, но уход человека может занять полгода. Вы сэкономите массу сил и сохраните чувство собственного достоинства, если не будете подгонять этот процесс. Печальная реальность состоит в том, что увольнения являются частью бизнеса. Но это не значит, что они должны заканчиваться горькими переживаниями, как это часто происходит. Увольнение никогда не будет доставлять удовольствия, но при правильном подходе оно может стать вполне терпимой процедурой для всех ее участников. Последствия увольнения будут сказываться в течение долгого времени. Это касается вас, вашей компании и более всего человека, которого уволили. Если ваша компания терпит крах, то вам, конечно же, не удастся совершенно безболезненно провести сокращение штата. Если же кто-то совершил бесчестный поступок, вам нужно выставить за дверь этого человека, причем сделать это как можно быстрее. Но во всех остальных случаях, когда основания для увольнения не являются столь очевидными, помните о том, что каждый раз вам надо выбрать приемлемый способ расставания и что только вы сами должны осуществлять этот процесс. Когда настанет время с кем-то распрощаться, сделайте это подобающим образом. Это не должно быть неожиданностью для увольняемого и не должно унизить его достоинство.